Брежнев и я. У генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, кавалера 114 орденов и медалей, была любимая внучка Вика, удочеренная внучка Виктория Леонидовна. Она училась на театровическом факультете ГИТИСа имени Луначарского вместе с моей первой женой, а я на актерском. В институт ее привозила «Черная Волга». Машина останавливалась на Калининском проспекте, метрах в 300 от ГИТИСа. Охранник шел за ней по другой стороне улицы, видимо, чтобы не смущать однокурсников. Очень симпатичная была девушка. Одевалась красиво, но не броско. Общалась со всеми скромно, но с достоинством, без всякого высокомерия. Никогда не давала почувствовать свой статус. И это был не тот случай, когда короля играет свита. Свиты не было. Думаю, что все-таки это была простота царственной особы, но если бы вы не знали, кто она, то ни за что бы и не догадались. На курсе училась человек 17, не более. Ее присутствие не создавало вокруг атмосферы зажатости и напряженности, которыми порой окружают себя отпрыски высокой номенклатуры. Хотя, думаю, что ректор нашего ГИТИСа иногда просыпался в холодном поту от страшного сна, в котором ему звонил генеральный секретарь и говорил: «Мне тут Вика на тебя жалуется. Говорит, бардак у тебя там в хозяйстве». Это рассказ о том, как я чуть не стал жертвой собственной провинциальной доверчивости. Однажды Вика пригласила нас на свой день рождения к себе домой. На улице Горького, ныне Тверской, была ее квартира. Добротная, со вкусом обставленная, двухкомнатная квартира, 56 квадратных метров. По нынешним-то временам вообще ни о чем. Сели за стол. Человек 20 нас было. И все поначалу шло как-то чинно и официально, но вкусно было очень. Напитки всякие, в том числе для нас экзотические, рекой. Икорка, рыбка, балычок, копченая колбаска, салатики из какого-то ресторана навалом. Не сказать, чтобы мы в то время голодали, но и не шиковали, мягко говоря. Харчевались в основном благодаря родительским посылкам. Так что все это изобилие ударило по неподготовленным студенческим организмам и оказало расслабляющее действие на мозг. Короче, потеряли бдительность. И хозяйка была этого только рада. Она искренне, всячески поощряла наши робкие проявления вольнодумства и фрондерства. Пели Акуджаву, Высоцкого, травили анекдоты. И я, дурак, почувствовал себя частью золотой московской молодежи, которой было позволено несколько больше, чем остальным. И вдруг именинница обратилась ко мне: «Юр, а ты, говорят, классно моего деда изображаешь». «Я? Ну ладно, ну чё ты, но все в ГИТИСе знают, как вы там у себя на курсе за закрытыми дверями заседание политбюро проводите. А в роли Леонида Ильича ты, Юр, ага. Ну все ж знают». И гости поддержали Вику: «Ну, Стоянов, ну давай, ну не ломайся, ну чё ты, ну все свои». И я сдался. Забыл мольбы мамы и папы: «Ты там, в Москве, держи свой поганый язык за зубами и просто помни, что тебя содержат родители-коммунисты». Я показывал Брежнева, все ржали, больше всех хозяйка дома. Я говорил голосом генсека, а Вика хлопала в ладошки и заливалась: «Ой, я не могу! Ой, вылитый дед! Ой, как похож! Ой, как смешно!» Ах, да. Потом мы перешли к десерту. На столе появился роскошный торт из ресторана «Прага». А потом появился незнакомый человек. Что-то шепнул Вике на ухо и удалился. Вика постучала ложечкой по фужеру и сказала: «Ребят, вы только не волнуйтесь, но сейчас в гости придет мой дед. Он ненадолго, минут на 5, поздравит и уедет». «Вы чего?» «Да нормально все. О, кстати, будет возможность сравнить». И Вика подмигнула мне. И у меня отнялись ноги. Я подумал, что следующим моим тортом будет пайка черствого хлеба на Колыме. Прошло несколько минут. Вика вышла из-за стола и вернулась в комнату уже вместе со своим дедушкой Леонидом Ильичом Брежневым. За его спиной маячил телохранитель с двумя большими целлофановыми пакетами в руках. Мы все встали. «Садитесь, ребята», — сказал Брежнев. «В ногах, правда, не, ну, со всеми знакомиться не буду. А то вы мне руку оторвете. Но спасибо всем скажу. Спасибо, что вы пришли поздравить Вику. С днем рождения. Да вы садитесь, ну шо?» И все послушно сели. «А, значит, здороваться не будем», — подумал я. «Не придется, значит, познать знаменитый брежневский поцелуй». Вика поднесла деду маленькую стопку водки, и он сказал тост. «Ты очень похожа, девочка, на свою бабушку, в честь которой тебя назвали. И мы с ней желаем тебе счастья, и чтобы твоя жизнь была легче, чем была наша. Твое здоровье, наша дорогая». Сделал маленький глоток из рюмки, сел, как-то неуютно поёжился и сказал своему охраннику. «Володя, а ну дай сигаретку». А тот наклонился к Брежневу и тихо ответил. «А нельзя, Леонид Ильич, ещё часто не прошло». «Ты не позорь меня, Вова. Что ты хочешь, чтобы я у студентов стрелял?» Володя развел руками, мол, «Как вам откажешь, Леонид Ильич, вот толкаете вы меня на преступление?» И так наигранно неохотно протянул Брежневу пачку Мальборо. А генсек медленно, со смаком затянулся, с наслаждением выдохнул дым и улыбнулся всем. «Ну, как дела, молодежь? Как отмечаем?» «Ну, как обычно, деда», — ответила Вик. «Поем, стихи читаем». «Ага, поют они. И анекдоты рассказываем», — подхватил Брежнев. «Не без этого», — засмеялась Вика. «У меня на секунду остановилось сердце». Потом бешено застучало. Рот превратился в пересохший колодец. Брежнев прижал внучку к себе. «А про кого анекдоты, Викуся? Про меня?» «Нет, нет, нет, нет!» И мне показалось, что Брежнев, как ребенок, искренне обиделся. «Как это не про меня? Что значит не про меня? А про кого ж тогда еще?» Вика погладила деда по плечу и нежно успокоила его. «И про тебя, и про тебя!» А Брежнев засмеялся и сказал нам. «Ну, давайте, комсомол, а? Повеселите старика!» И вдруг Вика указала на меня пальчиком с бриллиантовым колечком. «Дедушка, а вот Юра Стоянов тебя гениально показывает. Ну, это очень смешно!» Брежнев посмотрел на меня доброжелательно. «Давай, Юрок, не бойся. Я никому не скажу», — весело сказал он. Я встал со стула, как приговоренный, которому дали последнее слово. «Значит, анекдот такой. Идет пресс-конференция в ЦК КПСС», — начал я сам, не узнавая свой голос. «На вопросы иностранных журналистов отвечает Леонид Ильич Брежнев. И уже в конце встречи Леонид Ильич обращается к залу. И с этого места я начал как бы подражать Брежневу. «Господа журналисты, а есть ли у вас еще вопросы ко мне?» «Вот. Нет, сэнкью», — это журналисты отвечают уже. «Вопросов к вам больше нету». А Леонид Ильич так насупился, так вот, значит, ткнул пальцем в бумажку и сказал: «Как это нету? Что значит нету вопросов? У меня еще вот здесь вот три ответа». Ну, вот. Все. Вот. Анекдот закончился. Это вот такой анекдот был, Леонид Ильич. Сказал я и сел на стул. Кто-то робко хихикнул. Остальные молчали. Леонид Ильич пожал плечами. Казалось, он был расстроен. Но расстроен не тем, что его показали, а тем, что его показали плохо, бездарно, не похоже. И он сказал, глядя на меня: «Знаешь, Юра...» Я встал. «Ты сиди. Сиди, сынок. Типун бавный язык, Леонид Ильич», — подумал я и сел. Так вот, а Юра... Юра, как его? Охранник Володя наклонился к генсеку и подсказал. Стоянов Юрий Николаевич, 1957 год рождения, город Одесса. Да, утвердительно кивнул Брежнев. Ты, Юра Стоянов, больше никогда не показывай генерального секретаря. Потому что у меня, Леонид Ильич Брежнев, лучше получается. И громко засмеялся. И все гости подхватили и засмеялись. И только Гена, муж Вики, тоже студент ГИТИСа, наклонился ко мне и шепнул на ухо. Стоянов, ты му**ак. Потом Брежнев сказал Владимиру, чтобы тот раздал подарки гостям. И он каждому парню вручил по блоку Мальборо, а каждой девушке по флакону французских духов Клима. И я обратил внимание на то, что оба целлофановых пакета с презентами остались пустыми. А ведь по ходу дня рождения кто-то приходил, кто-то уходил. Ну, все время было какое-то движение. А подарков в пакетах в результате оказалось ровно столько, сколько было гостей именно на минуту прихода Брежнева. Значит, они все знали, они все видели, они все слышали. Подумал я и чуть не потерял сознание. Но никаких последствий за мой бездарный показ Брежнева Брежневу для меня не последовало тогда, в 1976 году. Никакой черной метки на моей биографии тогда, в 76 году, никто не поставил. Вот только природа распорядилась так, что с каждым годом я все больше и больше становлюсь похож на бывшего генсека. Вот даже приходится брови подбривать, чтобы хоть как-то уменьшить это сходство. 9 ноября 1982 года Леонид Ильич отдыхал с семьей на госдаче «Заречье 6». Вечером он попросил Вику поставить ему любимую пластинку. Они вдвоем сидели на кровати и долго слушали песни военных лет. Потом внучка поцеловала его на ночь, и он уснул. А утром уже не проснулся. Прошло очень много лет. Вика, к сожалению, лишилась всего, что у нее было когда-то. Оказалась практически на улице. Стала героиней нескольких желтых ток-шоу. Она рассказывала с экрана, почему отправила сначала свою мать Галину, а затем и единственную дочь Галину в психиатрическую больницу. Однажды во время эфира, когда ведущие стали бестактно говорить о Брежневе, она сказала, глядя прямо в камеру, «У вас краски не хватит покрасить все то, что мой дед построил». И вышла из студии. Какие-то богатые люди, посмотрев передачу «В память о деде», подарили ей скромную квартиру на окраине Москвы. В 2018 году она умерла. Жизнь так сложилась, что я сейчас живу на Кутузовском проспекте. Через дорогу от меня, в знаменитом 26-м доме, много лет жил Леонид Ильич Брежнев. И даже мемориальная доска его памяти видна прямо из моего окна.